Кто-то собирался и ехал в другие города ради продажи своих товаров, кто-то болтал о всяких мелочах, кто-то пытался продать свой товар на рынке. Или, например, дети резвились у одной из многочисленных луж. Люди, которые знали Бэйка, приветствовали его. Линь-Му специально убил невинного жителя, и сразу же перед ним возникла подсказка. Игрок должен защищать невинных людей. Если вы продолжите убивать невинных людей, синхронизация будет нарушена. После того, как Линь-Му очистил крепость от врагов, в окрестностях появилась точка синхронизации. Поднявшись на скалу, Линь-Му дошел до точки синхронизации, и сразу же перед ним появилось уведомление. Синхронизация возможна. Линь-Му почувствовал, как у него начали подкашиваться ноги. Если он упадет, ему предстоит пролететь, по крайней мере, пару десятков метров, но вскоре он все равно синхронизировался в соответствии с подсказкой системы. Камера быстро отлетела в небо и показала невероятный пейзаж. С высоты птичьего полета он смог отчетливо разглядеть длинную полосу песчаных дюн, огромный оазис, верхушку каждого здания. Как красиво! Линь-Му не смог сдержать вздоха. Этот далекий вид прямо отражал красоту Египта. Синхронизация завершена. Быстрая телепортация разблокирована. Прыжок веры доступен. Прыжок веры. Линь-Му был ошарашен. Его ноги тряслись просто от того, что он находился на такой высоте, а теперь ему говорили о том, что он мог прыгнуть вниз. Хотя он знал, что это была всего лишь игра, окружающие пейзажи и детали были действительно слишком реальными, а в сочетании с перспективой обзора от первого лица, Линь-Му чувствовал, что его ноги дрожали и в реальности, в то время как ладони сильно потели. Но если он не прыгнет, ему придется спускаться обратно, верно? Это отнимет слишком много времени. Если система допускала этот так называемый прыжок веры, то с прыжком должно быть все в порядке. Единственная проблема – это недостаток мужества. Линь-Му все еще колеблется. В этот момент перед ним появилось системное уведомление. Доступна возможность провести прыжок веры от третьего лица. Третьего лица? Что ж, это звучит намного лучше. Линь-Му без малейшего колебания согласился с этим предложением. Камера тут же закрепилась над головой Бэйка. И без согласия Линь-Му Бэйк вдруг разбежался и побежал вперед. В этот же момент раздался клёкот орла, но Бэйк раскинул руки и прыгнул. Сам Линь-Му последовал за Бэйком, и звук ревущего ветра эхом отдавался вокруг Линь-Му, как будто он действительно сейчас падал вниз. Но, к счастью, с точки зрения третьего лица, совершенные и элегантные движения Бэйка заставили Линь-Му почувствовать себя намного увереннее и даже создали иллюзию того, как будто это он только что прыгнул и просто смотрел за этим прыжком от третьего лица. Плохого приземления не произошло, так как Бэйк упал в телегу с соломой и в следующую секунду небрежно вышел из соломы, словно ничего и не произошло. Это заставит Ньютона в гробу перевернуться. Линь-Му думал, что этот прыжок приведет к смерти, но так как называемый прыжок веры является частью игрового сеттинга, как и эта соломенная куча, ничего плохого не произошло. Линь-Му оглянулся и понял, что на самом деле он спрыгнул с высоты примерно в 100 метров. Итак, это называется прыжком веры. Кто вообще осмелится сделать это от первого лица? Бесстрашные люди, экстремалы, глава 840, вниз. После этого прыжка Линь-Му выполнил еще несколько заданий. В дополнение к основной задаче, он помогал жителям Сивы и иногда разбирался с грабителями, возвращал украденные товары и так далее. Линь-Му даже вернул инструменты кузнеца, но для этого ему пришлось проникнуть в пещеру и убить гиену. После этого он случайно нашел пропавшего ребенка. На самом деле он выполнил довольно много весьма странных заданий. У него было такое чувство, словно он играл в морг. Независимо от запроса человека, он мог помочь ему и получить за помощь неплохие вещи. И с точки зрения сюжета главный герой, похоже, был только рад помочь нуждающимся, поэтому Линь-Му не был прочь помочь обычным людям. На самом деле ему нравилось выполнять побочные миссии, а затем продвигать основную сюжетную линию, и дизайн Assassin's Creed Origins весьма для этого подходил. Единственный вопрос, который крутился у него в голове, звучал так: почему все в Египте, кажется, знали Бэйка, кроме его врагов? Жители Сивы знали Бэйка, неписи, живущие в дикой местности, тоже знали Бэйка. Убийца, которого знали все, кроме его врагов, это было немного странно. Приодевшись и немного прокачавшись в Сиве, Линь-Му, наконец, продолжил продвигать основную сюжетную линию и пришел в храм. Тут-то он и осознал важность скрытых убийств. Хотя до этого было несколько сражений и некоторые из них происходили во вражеских лагерях, в основном он мог разбираться со своими врагами как угодно. Будь то убийство из лука или тактика напролом, любая стратегия работала безотказно. Но в храме число врагов было очень большим. Если бы он начал бушевать в нем в открытую, его бы буквально уничтожили всего за пару минут. Однако, что касается скрытых убийств, то с ними проходить в храм было довольно просто. Один раз случайно спалившись, Линь Му понял, что такое боль. Помимо того, что его окружило и начало одновременно атаковать порядка 20 солдат, так они еще и были усилены, из-за чего их атаки наносили на порядок больше урона. После этого Линь Му не осмелился относиться к этому заданию легкомысленно. Спокойно, скрытно убивая своих врагов, он медленно, но верно, приближался к своей цели. До тех пор, пока тело будет спрятано и вдруг не будет обнаружено кем-то, тревога не будет поднята, что означало, что он мог спокойно убивать своих врагов и дальше. Самое главное и приятное было тем, что он мог спокойно планировать свой собственный маршрут и проникнуть куда угодно, будучи незамеченным. Вскоре Линь Му обнаружил, что он мог избежать взгляда патрулирующих солдат, если прятался в кромешной темноте, в траве, буквально за углом. Главное, чтобы его просто не было видно и не было слышно. Зачастую его похождения были похожи на танец на кончике ножа, где одно неверное движение привело бы к смерти, но от этого становилось только интереснее. Он, конечно, все так же мог убить всех из лука, пойти на пролом или же действовать скрытно, но, учитывая количество и силу врагов, третий вариант был самым легким и приятным. В процессе прохождения игроки рано или поздно найдут свой любимый способ прохождения игры. Игроки, которым нравилось драться в открытую, будут испытывать острые ощущения от боя. Игроки, которым нравилось убивать из лука, смогут спокойно убивать всех из лука. По мере прохождения игрок будет находить все больше и больше луков, и зачастую они будут отличаться друг от друга. Некоторые из них обладали сильной пробивной силой, но их скорострельность оставляла желать лучшего. Некоторые могли пустить стрелу на большие расстояния, некоторые имели быструю скорость стрельбы, а из некоторых можно было пустить сразу 5 стрел. Благодаря разнообразным богатым боевым механикам игроки смогут постоянно исследовать и искать свой любимый способ борьбы. По сравнению с игрой Dark Souls, эта игра была гораздо менее сложной и не требовала от игрока хороших навыков владения чем-либо, а по сравнению с другими RPG-играми, эта игра была более глубокая и имела довольно много контента. После успешного убийства Медунамуна Линь Му очутился в странном пространстве. В пустоте перед Байком упало перо. Эта сцена на самом деле была заимствована из египетской мифологии. Если человеческая душа была тяжелее пера, то она попадет в ад. В ином случае она попадет в рай. Когда Байк подтвердил убийство Медунамуна в этой иллюзорной сцене, маленький мальчик по имени Хему выбежал и назвал Байка папой. Это его сын? Пробормотал Линь Му. Линь Му знал о Хеме, потому что ранее Байк сказал, что он мстит. И когда он посещал некоторые ключевые места в себе, Байк вспоминал моменты с Хемой. Причина, из-за которой Байк хотел уничтожить этот орден, заключалась вместе за своего сына, Хему. Конечно же, следующая история была посвящена причине смерти Хему, из-за чего Линь Му перенесло на год назад. Байк учил своего сына Хему стрелять из лука и правилам охоты. На обратном пути Хему намекнул, что хочет стать Меджаем, но боится. После этого Байк сказал Хему, что когда он был маленьким и робким, его отец подвел его к краю обрыва и сделал его мужественным, сказав только одно слово. Хему подошел к краю обрыва и с некоторым сомнением спросил, какое слово. Байк посмотрел на сверкающую воду под скалой и сказал, вниз. Глава 841. Очереди. Хему, в конце концов, не хватило смелости спрыгнуть вниз, и в это время Байка находит солдат в маске. Люди из Ордена Древних были очень сильны, и Байк вообще ничего не смог сделать, и в итоге его просто вырубили. В пирамиде Орден Древних уже держал Хему и попытался заставить Байка раскрыть секреты Золотого Яблока Эдема, и в результате схватки Байк убил своего сына, Хему. Такой поворот являлся четким объяснением ярости Байка. Так как ранее он устранил свою цель, Байк вернулся в резиденцию Хибзефа и покинул Сиву после короткого разговора. На этом кончился пролог игры. После этого камера показала далекий порт Александрии. Этот огромный город находился в зависимости от реки Нил. Море с нефритовой зеленью, пышной растительностью и просторами, заполненными желтым песком, образовали великолепную сцену, и в этот же момент прямо над городом возник логотип игры Assassin's Creed Origins. В этот момент Линь Му увидел, что ему засчитало выполнение достижения. Прошел пролог, но не волнуйтесь, я только начал. Линь Му был ошеломлен и посмотрел на время. С момента его входа в виртуальную капсулу прошло уже почти 2 часа. Двухчасовой пролог, как долго я буду проходить эту игру? Линь Му был шокирован. Он, конечно, знал, что в игре Assassin's Creed Origins будет воспроизведен огромный древний Египет, и знал, что игра будет длинной, но он не ожидал, что в одиночной игре пролог будет длиться 2 часа. Если хорошенько подумать, то основная сюжетная линия на самом деле не была сложной. В прологе Баик просто вернулся в Сиву и убил 2 членов Ордена Древних. На самом деле причина, из-за которой Линь Му проходил пролог 2 часа, заключалась в том, что карта была очень большой. Хотя в игре были разные ездовые животные и разные точки телепортации, с помощью которых можно было существенно сократить время, любое задание отнимало довольно много времени, особенно охота на какого-нибудь животного. Более того, Assassin's Creed Origins, разработанная Чэнь Мо, пока не была как-либо присоединена к основному глобальному сюжету, и в его прошлом мире многие игроки считали, что это делало историю игры слишком фрагментированной и ненужной. На самом деле, это было не совсем верной мыслью. Именно глобальный сюжет соединял линию всей истории Assassin's Creed, включая историю Дизмонда. Последовательность событий всей истории была очень четко изложена, и можно было сказать, что история Assassin's Creed стала длинной эпопеей длиной в 1000 лет, что позволило установить связь между различными древними главными героями, а также усилило у игрока чувство реальности происходящего. Если рассматривать всю серию Assassin's Creed, то можно было четко сказать, что было просто необходимо соединить все игры этой серии одним логичным сюжетом. Только вот игра Assassin's Creed Origins была исключением, и ее можно было обойти стороной. Включение этой части в глобальный сюжет не повлияет на понимание игроком всей истории, хоть и сделает историю более последовательной. С точки зрения игровых настроек, текущий Assassin's Creed Origins – это первый опыт игрока в анимусе, а результат анимуса – это собранные образцы памяти, суть которых сможет увидеть каждый, поэтому такое решение было вполне оправданным. Конечно, когда впоследствии будут разработаны другие игры из серии Assassin's Creed, они неизбежно будут связаны одним сюжетом. Линь Му вспомнил длинный пролог и понял, какая часть игры произвела на него самое выдающееся впечатление, и, как ни странно, эта часть заключалась в самом Египте. Очевидно, что Чэнь Мо с самого начала точно знал, в чем именно заключается основа этой игры, с помощью которой он сможет продать свое творение большому числу игроков, и проработал ее очень хорошо. Даже в себе, будь то сельские жители, солдаты или даже дикие животные, похоже, все они имели свою собственную экологию. Например, солдаты патрулировали днем, а спали ночью. Жители выходили на работу в разное время. Гиены охотятся на антилоп. В сочетании с очень хорошей графикой и огромной картой игроки, что гуляли по Сиве, смогли почувствовать, что это был очень реальный древний город, где у каждого была своя собственная история. Линь Му улыбнулся, когда понял, что именно получилось у них в итоге. Если он бы и дальше занимался инди-играми, он не смог бы создать такой огромный открытый мир за всю свою жизнь. В конце концов, каждая деталь в виртуальных играх требовала от создателей максимального мастерства и внимания, а также зачастую виртуальные игры требовали огромные вложений. Поучаствовав в разработке такой огромной игры, причем отвечая почти что за ее основу, Линь Му почувствовал радость и гордость за такой качественный продукт. После этого он решил выйти из виртуальной капсулы. 2 часа чистого геймплея немного утомили его. В игре Uncharted The Last of Us игрок постоянно испытывал определенные эмоции и быстро продвигался вперед, из-за чего зачастую их проходили на одном дыхании. Однако игра Assassin's Creed Origins имела открытый мир и не была линейной игрой. У игроков было множество разных вариантов, и им не нужно было спешить проходить основной сюжет. Как только Линь Му вылез из виртуальной капсулы, он услышал, как кто-то крикнул: «Эй, кто-то вышел, кто-то вышел». Линь Му был ошеломлен. Он даже не стоял в очереди 2 часа назад, так что не мог понять, в чем заключалась проблема. Подойдя к выходу, его резко оттолкнули в сторону, и молодой парень довольно быстро занял его виртуальную капсулу. При этом он выглядел так, словно был готов драться за нее насмерть. «Линь Му, эта сцена немного странная, Верно, Линь Му не был в магазине видеоигр Чэнь Мо ранее и не застал диких очередей. На этот раз, когда он увидел, как игроки выстроились в одну огромную очередь, он, наконец, понял, почему Чэнь Мо потратил так много денег на постройку новой штаб-квартиры. Капсул просто не хватало. Многие игроки просто не могли дождаться своей очереди, и зачастую они уходили ни с чем. Самое страшное, что никто не мог сказать, сколько тот или иной человек будет играть в новинку, всего час или около 6 часов, из-за чего с каждым прошедшим часом в очереди оставалось все больше стойких и закаленных игроков. Но поиграть зачастую они просто не могли. Игроки, которые хотели поиграть в новую игру Чэнь Мо, зачастую должны были стоять очень долго в очередях, из-за чего о них уже начали слагать легенды. Линь Му покинул виртуальную зону и пробормотал: «Как страшно». Глава 842. Симулятор Египта. В первой группе счастливчиков, которые успели занять виртуальные капсулы, было несколько стримеров. Цзоу Чжо и Старый Цинь самыми первыми заняли капсулы, из-за чего стрим толстячка в один момент наполнился огромным количеством зрителей. К счастью, Assassin's Creed Origins – это не The Last of Us, и в этой игре спойлеры не влияли на восприятие игры. Ее главное очарование заключается в геймплее и древнеегипетском стиле, так что стримы – лучший способ показать ее сильные стороны. Из-за этого Чэнь Мо и не стал накладывать эмбарго на распространение кадров из игры Assassin's Creed Origins, а вместо этого даже поощрял это. Благодаря двум стримерам, Цзоу Чжо и Старому Циню, сейчас многие обычные люди вдруг заинтересовались игрой Assassin's Creed Origins, хотя ранее могли даже о ней и не слышать. И, что самое смешное, когда Цзоу Чжо начал стримить эту новинку, он вдруг понял, что на самом деле был довольно сильным игроком. На самом деле, что касается уровня толстячка, то можно было сказать, что он играл чуть лучше самого обычного игрока, однако он всегда шел до конца, так как несмотря на все муки все-таки смог пройти Dark Souls, но по сравнению с профессиональными игроками или бывшими мастерами своего дела он на самом деле был слабым. Поэтому Цзоу Чжо на своих стримах почти всегда в основном уделял внимание чату, в отличие от других стримеров. Однако, играя в Assassin's Creed Origins, Цзоу Чжо внезапно почувствовал, что он играл на очень высоком уровне. Боевая система игры Assassin's Creed Origins была похожа на систему игры Dark Souls, но в то же время она была проще. Например, боевик мог перекатываться почти без ограничений, ибо в этой игре не было никакой выносливости. Более того, механика скрытых убийств очень сильно понравилась ему, и Цзоу Чжо чувствовал себя так, словно был рыбой в своем пруду. Сначала он использовал орла и помечал своих врагов, после чего просто одного за другим скрытно убивал их без каких-либо проблем. Что касается движения и казней, то они были очень красивыми. В реальности он бы не смог повторить ничего из показанного, но в игре он был таким сильным. Что касается Старого Циня, стримера с высоким уровнем игры, то он был похож на комету. Поскольку он чувствовал, что эта игра была слишком простой, Старый Цинь в принципе не прибегал к скрытым убийствам и всегда вел себя безумно и дико, врывался в стан врага и начинал дикую бойню. Уже несколько раз Старый Цинь сказал, что на этот раз точно собирается убить всех скрытно, но в следующую секунду с криком врывался прямо в толпу врагов. Для убийства Медунаму на Старому Циню потребовалось всего 3 неудачных попытки, из-за чего в его чате все были ошеломлены его варварскими успехами. Но, в любом случае, их стримы сделали свое дело. Вы не любите сюжет, вы не любите красочные сражения, вам не нравится прокачивать своего персонажа, у этой игры все еще есть козыри в виде невероятных пейзажей, красивых городов, и, в конце концов, эта игра про древний Египет. Оазис в пустыне – это сцена просто потрясающая. Я не думаю, что главный герой красивый, но его борода и мускулы – вот это настоящий мужчина. Вид от лица орла действительно невероятен, особенно когда смотришь вниз. Я словно смотрю за землей с беспилотника, но резкость и качество изображения от лица орла намного лучше. Вода, песок, пятна крови – все так реально. Порезы даже кровоточат по-разному, прямо как в реальности. Одежда и архитектура египтян выглядит достоверно, но меня тошнит от того, что оно все слишком реальное. Я, блин, не могу найти хорошенькой девушки среди неписей. Прыжок веры такой захватывающий. Я хочу испытать его лично, но, блин, смогу ли я после него нормально стоять на ногах? Боевая механика этой игры просто вах. Хотя на рынке есть множество хороших игр, но мне кажется, что они не такие крутые, как Assassin's Creed Origins. Так эта игра называется Assassin's Creed Origins. Но у меня есть вопрос. Почему в названии есть Assassin's Creed? Я думаю, что самое удивительное в этой игре – правдоподобность. Вы тоже это почувствовали? Когда я вошел в Сиву, мне показалось, что я действительно прибыл в древнеегипетскую деревню, где каждый живет своей жизнью. Да, да, я думаю, что даже если удалить основной игровой поток всей игры, это того стоит в симуляторе осмотра достопримечательностей Древнего Египта. Это симулятор Египта? Ха-ха-ха, я думаю, что можно и так сказать. Я на самом деле начал беспокоиться, когда услышал, что Chainmo собирается выпустить историческую игру, но сейчас я понимаю, что беспокоиться вообще ни о чем. Ребята, вы купите ее на распродаже? Я сразу куплю ее. Игра, в которой достоверно представлен Древний Египет, на данный момент она, единственная во всем мире. Стример, а ты можешь взобраться на пирамиду? Мне любопытно узнать, смогу ли я на самом деле скатиться с пирамиды. Я удивлен оптимизацией этой игры. Некоторые игроки, которые сумели сыграть в нее, говорят, что время в этой игре пролетает слишком быстро и незаметно. Боже, атмосфера этой игры просто великолепна. Вскоре название «Симулятор Египта» начал распространяться среди игроков. Действительно, самая большая изюминка игры Assassin's Creed Origins на самом деле заключалась в ее историческом фоне. Древний Египет интересовал многих людей, но мало кто выпускал игры с Древним Египтом во главе, ибо было просто слишком сложно воссоздать именно Древний Египет, а не нечто отдаленно похожее на него. Однако после того, как многие люди посмотрели стримы игры Assassin's Creed Origins, они поняли, это и есть древнеегипетский стиль, который они хотели увидеть. Пока что эта игра привлекала игроков красивым геймплеем, хорошей боевой системой и очень специфическим игровым фоном, но когда игроки доберутся до сюжета? Глава 843. Сюжет. Игру Assassin's Creed Origins планировали выпустить на рынок 6 июня, и стоить она будет немного дороже игры Uncharted. Разница составляла 100 юаней, но для виртуального рынка эта разница была по сути мизерной, и учитывая то, что контента в Assassin's Creed Origins было очень много, причем это была игра с открытым нелинейным миром, становилось понятно, из-за чего эта игра стоит чуть дороже игры Uncharted. С точки зрения продолжительности игры, Assassin's Creed Origins была длиннее, чем Uncharted, и это была первая виртуальная игра от Chainmo после праздников, поэтому многие игроки были готовы купить ее сразу же на выходе, а когда придет время и на все игры появятся скидки. Однако, учитывая, что во время события 11.11 всем купившим людям возвращались деньги в виде специальной валюты, за которую можно было купить все, что угодно, в игровой платформе «Удар молнии». С точки зрения времени, игры от Chainmo можно было покупать сразу, прямо на выходе, все равно они позже получат половину от потраченных средств обратно. После выхода Assassin's Creed Origins еще больше игроков увидели эту игру во всей красе. Раньше многие смотрели стримы и не могли поиграть в эту игру, но когда эта игра появилась на рынке, многие вдруг обнаружили, что ощущения от наблюдения за тем, как кто-то играет в эту игру, даже близко не стояли от получаемых ощущений, когда они лично играли в эту игру. Игра Assassin's Creed Origins обладала поистине большим открытым миром. Игроки могли полностью планировать ход своих похождений и свои тактики боя в соответствии со своими предпочтениями, а также могли свободно исследовать большую карту. Некоторые игроки даже вообще не выполняли задания, а просто открывали точки синхронизации и осматривали города, а кто-то плавал на лодках и любовался пейзажами. Благодаря специальному ИИ и его обработке данных, игроки не сталкивались с долгими загрузками и в основном всегда попадали куда им нужно было попасть за пару мгновений. Многие игроки были удивлены такому факту. Они отчетливо видели, что Assassin's Creed Origins – игра с открытым миром, но почему они почти не видели загрузок? Многие игроки даже воспринимали эту игру как симулятор Древнего Египта и просто путешествовали по миру, любуясь красотами и местными обычаями. Некоторые игроки запускали эту игру только ради Цезаря или царицы Египта. Любой игрок мог найти что-то свое в этой игре. В любом случае, игра Assassin's Creed Origins имела почти все, что только можно было пожелать, и могла предоставить любому игроку то, что он хотел увидеть. Каждый игрок мог прочувствовать этот мир лично, стать его частью и насладиться экзотическим стилем, которому было более 1000 лет. В деревне недалеко от храма Сехмет женщина сказала Баику, что ее муж отправился на лодке к руинам на другом берегу реки и до сих пор не вернулся. Баик одолжил лодку, чтобы найти мужа женщины. После кровавой бойни и убийства нескольких крокодилов Баик обнаружил, что ее муж был в стельку пьяный, даже не помнил, что у него была жена. В итоге Баик отвез мужа обратно в деревню, и когда он проснулся, оказалось, что эта жена была не совсем его женой. Она сказала ему, что он задолжал ей невинный налог, и сказала ему заплатить ей крупную сумму денег, и после этих слов к нему подошли двое крепких мужчин. Оказалось, что эта миссия заключалась не в поиске нерадивого мужа, а эта миссия была древнеегипетской версией шантажа. Баик пришел к кругу камней Амона и вдруг вспомнил момент, когда пришел сюда схему. Отец и сын, что наблюдали ночью за звездами в пустыне, в этой сцене игроки узнавали, что отец Баика однажды сказал ему, что круги камней показывали их место в мире. Услышав это, Хему пообещал, что обязательно найдет все круги, сфинкса и пирамиды, а затем найдет свое место в мире. После смерти Хему Баик пообещал, что сделает это за своего сына и определит его место в мире. В побочной миссии ушлый писец, великий поэт и философ Ариста, был заключен в тюрьму, а его жена целыми днями плакала дома. Причина, из-за которой его арестовали, заключалась в том, что он написал замечательную работу, но ее списал секретарь. Но когда Ариста решил предстать перед судом, его избили, высмеяли и бросили в тюрьму. Баик спасет Ариста и поможет паре сбежать из города. Баик прокрался в купальню Александрии, чтобы убить змея, и в итоге теряет безымянный палец, и этот момент становится его источником клятвы убийцы. Баик встретил королеву Египта, Клеопатру, и в конечном итоге они понимают, что преследуют одну и ту же цель, из-за чего начинают сотрудничать. Встретившись с Эй, Баик рассказывает ей о своих успехах. Убив Флавия, он даровал покой душе их погибшего сына. Но за прошедшее время наши герои слишком отдалились друг от друга. Они решают, что больше не могут быть вместе и вести обычную жизнь. Их влекут новые цели и идеалы. Они решают посвятить свою жизнь братству незримых и приносят друг другу клятвы, отрекаясь от прежней жизни. Ай отправляется в Рим, чтобы завершить свою миссию. Найдя союзников в лице Брута и Кассия, она убивает сначала Септимия, а потом и Цезаря. При этом Клеопатре она дарует жизнь, обещав убить, если та не будет как следует заботиться о народе Египта. Впоследствии именно сын Цезаря и Клеопатры, Цезарион, займет египетский трон. Совершив правосудие, Ай открывает филиал незримых в Риме и берет себе имя Амунит. В конце игры Баик выпрямился и посмотрел на письмо Ай, после чего Сену приземлился на его правую руку. Спереди Баика был прекрасный вид на весь Египет, и в это время на экране появилось название и логотип игры. Assassin's Creed Origins, глава 844. Отзывы. Богатый сюжет Assassin's Creed Origins быстро стал одним из ключевых пунктов обсуждения среди игроков. В игре Assassin's Creed Origins было 5 основных глав и более 120 основных и отраслевых заданий. Кроме того, существовало более дюжины миссий по исследованию гробницы и множество разных элементов, которые представляли из себя коллекционную ценность. С точки зрения содержания, задания можно было назвать всеобъемлющими, ибо в них была и драма, и бои, и поэзия, и философия, и даже ковка оружия. Можно сказать, что каждое задание так или иначе отражало быт Древнего Египта. Люди всех национальностей и профессий в Древнем Египте полностью раскрыли свои жизни перед игроками. Вначале многие игроки считали, что побочные миссии в этой игре будут похожи на скучные и однотипные миссии из Морг, но по мере прохождения игроки обнаруживали, что такое мнение было совершенно неверным. В игре Assassin's Creed Origins побочные задания не были однотипными, и у каждого города были свои уникальные миссии. В каждом городе были свои обычаи и правила, так что и задания не имели ничего общего друг с другом. Кроме того, эти побочные задания играли дополнительную роль в основном сюжете. Если игрок выполнит побочную миссию перед какой-то важной основной миссией, он сможет получить некоторые подсказки и советы. У многих игроков возникало необъяснимое чувство реальности происходящего по мере прохождения игры Assassin's Creed Origins, что было странно, ибо, с одной стороны, в сюжете этой игры присутствовало множество исторических персонажей, причем все они жили очень давно, а с другой стороны, в игре Assassin's Creed Origins была парочка нереалистичных сюжетов. Многие задавались вопросом, почему я чувствую, что эта игра такая реальная, и многие понимали причину этого спустя много-много часов, Этот реализм в основном исходил от идеального воспроизведения древнеегипетского общества. Одежда, декорации, архитектура и даже узоры – все в игре Assassin's Creed Origin было тщательно проработано и основано на исторических данных. Поэтому Египет в Assassin's Creed Origin не был игрушечным, а был вполне реальным. Различные красочные побочные задания позволяли игрокам погрузиться в ту историческую эпоху и увидеть бесчисленное множество разных людей. Например, мужа, который был волшебником, уличного торговца, что продавал только подделки, кузнеца, который был убит при строительстве боевой колесницы, и даже обитателя трущоб, что был болен. Кого-то боек спасал, кому-то он просто не мог помочь, а кто-то умирал от его рук. Это обеспечивало реальность происходящего и давало понять, что этот мир реален, и в нем нет супергероев. Большое количество побочных миссий позволяло игрокам глубже погрузиться в повседневную жизнь египетского народа, что также делало сюжет всей игры более заземленным и разбавляло нереализм происходящего. Мало того, две линии в виде повседневной жизни и исторической линии переплетались друг с другом, что даровало игроку ощущение по типу «я творю историю». Кроме того, реальность происходящего также обеспечивали разные хитроумные настройки. Например, в других играх игроки часто делали вещи, которые просто не могли бы быть сделаны в реальности их персонажами. Например, герой, полный справедливости, вдруг начинал убивать невинных людей без какой-либо на то причины. Многие игроки любили творить всякое в виртуальном мире. Чаще всего игроки убивали невинных людей или же пытались это сделать. Если в игре NPC были бессмертными и могли дать отпор игроку, то игроки начинали жаловаться. В игре Assassin's Creed Origin такого не происходило благодаря синхронизации. Если игрок вдруг захочет начать убивать невинных жителей, боек рано или поздно скажет: «Миджай не убивает невинных людей». Если игрок продолжит упорствовать, то это приведет к рассинхронизации. Такое правило заставляло игроков бессознательно действовать в соответствии с идеями и личностью боека, и по мере прохождения игры чувство реальности происходящего становилось только сильнее. Игра Assassin's Creed Origins в кратчайшие сроки стала самой обсуждаемой игрой и породила множество уникальных обсуждений среди игроков. Чинь Мо создал великий древний Египет, причем в режиме фотосъемки мы можем свободно фотографировать все, что попадется нам на глаза. После прохождения этой игры я почувствовал себя очень сильным и запустил Dark Souls, не повторяйте моих ошибок. Древние египтяне действительно были рабами кошек. Если вы присядете на корточки перед котом, боек сам поднимет руку и начнет гладить его. Самое страшное, что со временем к боеку будет приходить все больше кошек, так что не сидите на корточках перед котами. Я думаю, что название этой игры вполне нормальное. Если я скрытно убью всех своих врагов, никто не узнает, что это сделал именно я. Чувак, если ты ворвешься и убьешь всех, никто не узнает о том, что это сделал именно ты. Случайно заметил прикольный факт. Если вы будете тонуть у всех на виду, вас кто-нибудь да спасет, но если вы будете тонуть где-то в глуши, вы в итоге умрете. Я нашел довольно странный квест. Я должен был вернуть книгу мертвых одному старику, и когда он выдавал задание, он выглядел нормально. Когда я пришел к нему спустя всего 20 минут, он уже был мертв. В итоге мне пришлось оставить эту книгу около его тела. Глава 845. Оценки и рецензия. Вскоре после выхода игры Assassin's Creed Origin, как и планировалось, была выпущена игра Medieval Age. Sostlis. Хотя эти две игры были очень разными, многие игроки начали сравнивать их. Например, многие сравнивали эти две игры по части исторической достоверности и в боевой механике. Игру Assassin's Creed Origin игроки в шутку называли симулятором Египта, а игру Medieval Age Sostlis называли симулятором Средневековья. Хотя основа этих игр не совпадала, обе эти игры могли посоревноваться с друг другом по части исторической достоверности и в проработке мелких деталей. Многие игроки, которым нравились исторические игры и нравились сражения на холодных оружиях, выбирали среди этих двух новых игр, потому что они обе хорошо воспроизводили историю определенного периода времени, создавая у игроков иллюзию перемещения во времени, и в то же время позволяла игрокам сыграть очень важную роль во всей истории. Однако довольно быстро многие игроки обнаружили, что игра Assassin's Creed Origin полностью превзошла творение 4 Гами, творение компании, которая славилась своими историческими играми. Во-первых, Сюжет игры Assassin's Creed Origin был более грандиозным. С географической точки зрения сюжет этой игры охватывал широкий спектр всей северной части Древнего Египта, и каждый город и деревня имели свою уникальную историю. Игра Хемедиевалаге Састлис ограничивалась одним замком, и хотя он был хорошо проработан, в конце концов, это было слишком ограниченным пространством. Во-вторых, сюжетная подоплека игры Assassin's Creed Origin была неразрывно связана с крупными историческими событиями. Игроки могли манипулировать Баиком и пообщаться с такими известными фигурами, как Цезарь и царица Египта, и вместе проходить сквозь крупные исторические сражения. В игре Хемедиевалаге Састлис было не так много исторических персонажей, и самым важным фактором является то, что в основе игры Assassin's Creed Origin был Египет, который был более привлекателен, чем средневековая Европа. На данный момент существовало слишком много исследований, документов и литературных произведений о европейском средневековье, и игры не были исключением. Когда игровые компании думали о создании игры про средневековье, они в основном думали только о европейском средневековье, из-за чего эта тема очень быстро потеряла свою свежесть. Конечно, игра Хемедиевалаге Састлис сильно отличалась от других игр на средневековую тематику своим уникальным геймплеем в сочетании с реалистичной боевой системой, но в сравнении с игрой Assassin's Creed Origin она выглядела бедно. Египет был популярен не только в Китае, но и за рубежом. Даже для европейских и американских игроков эта история с Древним Египтом во главе стала чем-то новым. В частности, хронологическая обстановка истории порадовала многих игроков, и в сочетании с удивительной смертоносной красотой Древнего Египта многие игроки просто не могли оторваться от этой игры. На зарубежных игровых сайтах и форумах европейские и американские игроки обсуждали различия между новой игрой Chainmo и его предыдущими работами. Игра Assassin's Creed Origin стала действительно большим и приятным сюрпризом для меня. Я изначально думал, что Молчун временно впадет в период прокрастинации из-за успеха The Last of Us или продолжит клепать подобные игры. Но он обратил свое внимание на историческое поле. Боже, эта игра превосходна. Да, я тоже был удивлен. Вы знаете, Молчун раньше почти никогда не увлекался историческими темами, но на этот раз он превзошел компанию 4GAME, которая всегда славилась своими историческими играми. Это было действительно неожиданно. Согласен, и эта игра с открытым миром, причем контента в его игре действительно много. Мне кажется, что в печатном варианте она стала бы циклом размером в 100 книг о Древнем Египте, где было бы рассказано все о гуманитарных науках, истории, архитектуре, окружающей среде и так далее, причем все это было бы рассказано исключительно о Древнем Египте, причем это была бы только проверенная информация. Каждый аспект этой игры показывает нам Египет тысячелетней давности. Боже, я играю уже несколько дней до лимита и все равно не могу оторваться от этой игры. Что меня интересует, так это кредо. Да, в мировой истории есть много подсказок, связанных с убийцами, но эта игра вводит понятие кредо почти сразу же. В конце игры Айба и основали кредо в Риме и Египте соответственно и рассказали о происхождении логотипа ассасинов, поскольку в названии игры есть Assassin's Creed. Я хотел бы узнать, появится ли дальнейшее развитие сюжета. Я думаю, что появится, в конце концов, что именно означает кредо в названии Assassin's Creed еще не совсем понятно, да и у него есть все еще огромное количество пространства для маневра. Я пессимистично отношусь к возможности появления продолжения, потому что Молчун зачастую не умеет считать даже до двух. Но Молчун недавно выпустил огромное количество полноценных дополнений для игры Uncharted. Кроме того, в Анимусе уже стоит множество заблокированных модулей. Я думаю, что с точки зрения обсессивно-компульсивного расстройства Молчуна, он не позволит им все так же оставаться закрытыми, ибо один из них уже был разблокирован. Ао, здорово. Честно говоря, мне очень понравилась эта игра, не только ее геймплей, но и ее историческая и культурная подоплека. Если появится еще одна игра из серии Assassin's Creed, я сразу же куплю ее. Игровые СМИ поставили игре Assassin's Creed Origin высокие оценки, и даже TGN выдала ей оценку в виде 9.2 баллов. Появилась еще одна эталонная вселенная от Chainmo. Игра Assassin's Creed Origin погружает игроков в мрачную, многогранную и глубокую атмосферу самой привлекательной части нашей истории, в Древний Египет. Главный герой Баик, сострадательный и отважный убийца, им движет жажда мести, так что игроку предстоит пережить извилистую историю с его точки зрения. Его история включает в себя фараона и коррумпированных лидеров, а также любовь, которую он обретает и теряет, и вы также увидите жизнь обычных людей, бедственное положение которых никого не волнует. Игра Assassin's Creed Origin обеспечит вам напряженное путешествие. Эта игра бросает вызов концепции игрока о правильном и неправильном, а также заставляет задуматься о морали убийства. Более того, степень реальности воссозданного Древнего Египта удивительна, и он часто заставляет игроков испытать чувство реальности происходящего. Можно сказать, что эта игра достигла пика историчности. Хотя в игре есть несколько неточностей, они, кажется, были введены в игру нарочно. В любом случае, это захватывающая игра, и на рынке вообще нет альтернативных продуктов. Эта игра стоит вашего времени и усилий. Глава 846. Бурное развитие и новый хоррор. Вскоре после выхода игры Assassin's Creed Origin события начали развиваться бурными темпами. Во-первых, вышли обои с тематикой игры Assassin's Creed Origin. Как и с игрой Uncharted, разве в этом мире не должны были существовать обои из этой игры? Chainmo выпустил 10 обоев, которые соответствовали различным стилям. По сути, почти все культовые локации Древнего Египта были превращены в обои. Что касается цены, то они все также стоили по 10 юаней за штуку. Во-вторых, Аргриммар, второй город мира Азерот, вскоре должен будет появиться в игре Приморский особняк в качестве очередного обновления. С выпуском в свет Аргриммара игроки также смогут выбрать свою расу. В Штормграде игроки по умолчанию появлялись людьми, но в Штормграде можно было увидеть разных NPC, включая гномов, гоблинов и ночных эльфов. То же самое будет и с Аргриммаром. Игрок по умолчанию будет появляться эльфом крови, и там он сможет встретить орков, нежить, тауринов и так далее. Что касается того, почему у орды раса по умолчанию, эльфы крови, а не орки, неужели кто-то думал, что у Chainmo действительно нет совести? Более 90% девушек не будут рады увидеть оркоподобную версию своего аватара. Аргриммар был похож на Штормград, и он также в основном был пригоден только для туризма, но желающие могли спокойно занять себя на пару десятков часов или просто весело провести время. Главная роль выпуска этого города состояла в том, чтобы игроки начали принимать Орду как нечто родное, чтобы в будущем, когда игра будет полностью готова, игроки в большинстве своем не выбирали альянс. А с расой в виде эльфы крови, которая была расой по умолчанию, многие игроки будут следовать за своими старшими сестрами в светлое будущее. Поскольку виртуальная версия Азерота от Chainmo создавалась с помощью лучшего движка и прорабатывалась до мельчайших деталей, ночные эльфы в его исполнении выглядели намного лучше, чем в оригинальном World of Warcraft. Что касается того, когда он, наконец, возьмется за создание этой игры всерьез, Chainmo для начала хотел устроить огромные скидки на все игры в середине года. Фестиваль шопинга в середине года – это как раз то, что нужно, тогда как раз и до даты в виде 11.11 останется ровно полгода. С точки зрения времени, можно было сказать, что это было просто идеально. Что касается скидок в середине года, Chainmo был намерен отличить их от скидок даты 11.11. В конечном счете, событие 11.11, если коротко, то это все игры за полцены. Однако, если фестиваль в середине года также будет удешевлять все игры вдвое, это приведет к прямому противопоставлению двух приятных событий и непременно создаст вопросы у игроков. Поэтому Chainmo решил придать фестивалю шопинга в середине года уникальное позиционирование, завязанную на активности. Игровые компании заботились только о двух данных – прибыли и активности игроков. Говоря с определенной точки зрения, активные игроки были даже более важны, чем прибыль, потому что высокая активность игроков означала, что в игру будет спокойно вливаться новая кровь. Даже если прибыль в этот момент была невелика, но активность зашкаливала, в будущем она определенно будет приносить солидный доход. И раз событие 11.11 было сосредоточено на скидках, фестиваль шопинга в середине года будет фокусироваться на активности игроков. Что касается продолжения серии Assassin's Creed, то оно уже разрабатывалось. В предыдущем мире Chainmo игры из серии Assassin's Creed выходили очень часто, и каждый выход новой игры серии поклонники называли праздником. Конечно, так как каждая игра серии была игрой, такой быстрый темп непременно приводил к разного рода проблемам, но на многие из них можно было закрыть глаза. В этом мире технический уровень, методы разработки и так далее были совсем другими, и Chainmo не нужно было тратить слишком много времени на планирование и проработку геймплея, поэтому время разработки значительно сокращалось. Но в любом случае, игр из серии Assassin's Creed было очень много, и их было просто невозможно создать всего за год. Команда, разработавшая Assassin's Creed Origin, продолжила разрабатывать другие части серии Assassin's Creed и будет выпускать их на рынок одну за другой. Кроме того, Ченьмо также планировал начать разрабатывать новую игру. И основная цель этой игры – получить как можно больше сфер негодования. Начиная с Dark Souls и до настоящего времени, Ченьмо в основном не разрабатывал никаких игр, которые были бы особенно эффективны в сборе негодования. Хотя серии Dark Souls было достаточно для того, чтобы игроки раз в пару дней приносили ему сферу негодования, но, в любом случае, сейчас она уже приносила не так много сфер, как раньше. Многие игроки, которые еще не сыграли в Dark Souls, не хотели играть в нее, так как в интернете о ней ходило слишком много слухов и байк. Боевая система, дизайн уровней и другие аспекты этой игры были выполнены на твердые 9 баллов из 10, но ее сложность была слишком высокой. И, что самое главное, с момента выхода игры Dark Souls прошло почти 2 года. Игроки, которые купили ее, независимо от того, прошли ли они ее или в порыве гнева забросили ее, в основном уже забыли о ней, за исключением хардкорных игроков. Более того, даже хардкорные игроки, которые прошли ее всеми возможными способами по нескольку раз, уже имели закаленные нервы и алмазные пятые точки, из-за чего они почти не генерировали сферы негодования. Итак, на этот раз Ченьмо был намерен создать игру, которая сможет приносить ему по паре сфер негодования в день. Эта игра не обязательно будет подобна игре Outlast. Главное, чтобы игроки постоянно испытывали муки, играя в эту игру. Самое главное, нужно успеть создать эту игру до периода активности. Если в этой игре будут богатые уровни и хорошая боевая система, то время разработки будет слишком сильно увеличено, из-за чего они просто не успеют к назначенному сроку. Поэтому хоррор-игра была самой подходящей. Ведь после игры Outlast игроки просто забыли, что такое настоящий страх. Однако, учитывая репутацию его компании, эта новая игра должна будет иметь относительно богатую подоплеку. Она должна будет быть не только достаточно страшной, но и должна заставить игрока взгрустнуть после прохождения. В противном случае игра, полностью ориентированная на негативную составляющую без какого-либо художественного оттенка, получит очень плохие оценки от критиков и будет плохо оценена простыми игроками. Более того, в игре должна будет быть определенная духовная коннотация. Глава 847. Молчун Хилл. 15 июня официальный аккаунт Ченьмо в Вейбо и официальный аккаунт компании Удар Молнии выпустили объявление о новой активности в середине года. Многие люди были ошеломлены, когда увидели нечто подобное. Прошлогоднее событие в виде 11.11 уже стало чем-то невероятным, но он хотел сделать нечто подобное еще раз меньше, чем через полгода. Знаете, когда в прошлом году все узнали о таких больших скидках на игры, все те, кто изначально планировал купить себе какую-нибудь технику или одежду, они в итоге ничего из желаемого так и не купили. Просто скидка на виртуальные игры была слишком большой. В реальности хорошие и дорогостоящие товары могли постоянно продаваться максимум со скидкой в 5%, но многие продавцы либо сначала завышали цену, а затем снижали ее, либо делали скидку очень маленькой, либо продавали товар с большой скидкой в очень ограниченном количестве. Но игры были совсем другого поля ягодкой. В любом случае, они не имели реально подтвержденной ценности. Если игру, стоимостью в 100 юаней, за полцены купит в 4 раза больше раз, чем обычно, то это принесет солидную прибыль. Однако подобные огромные скидки на игры появлялись очень редко. В результате все то, что изначально хотели купить многие люди, из-за скидок события 11.11 не были куплены. Многие успокоили себя тем, что купит желаемое спустя пару месяцев. Но в результате Ченьмо планировал навестить их дом в середине года. Многие игроки плакали и просили пощадить их кошелек. Тем не менее, прочитав содержимое объявления, все почувствовали себя лучше. Содержимое было одновременно и хорошим, и прискорбным. К счастью, игры не будут продаваться с такими дикими скидками. К сожалению, почему они не будут продаваться с такими дикими скидками? Можно было сказать, что люди – такие противоречивые существа. Многие люди говорили, что у них нет денег или почти нет денег, но на самом деле они втайне ото всех с нетерпением ждали скидок. Но многие нашли это событие довольно интересным. Содержание этого мероприятия было примерно следующим. Во-первых, смысл этого события – повышение активности на всей игровой платформе «Удар молнии». 1. Онлайн-игры, такие как League of Legends, PUBG и так далее. Заходите в них каждый день, чтобы получить некоторые эксклюзивные скины и валюту. Объединившись с друзьями, вы сможете получать за каждый матч в 3 раза больше опыта и золотых монет и многое другое. Объединившись со старыми и новыми друзьями, вы получите уникальные награды. 2. Все игры на игровой платформе «Удар молнии» получат пробную версию, с помощью которой любой желающий сможет пройти 10% игры. Чем больше активности вел игрок во время этого события, тем больше он сможет пройти, вплоть до 30% от всей игры. После прохождения 30% игры, игрок сможет приобрести игру по цене в виде 70% от первоначальной цены. К этой цене применимы все другие виды скидок. 3. Игры, которые присутствуют на игровой платформе «Удар молнии», от одного и того же геймдизайнера, имеют уникальную связь. Купите и сыграйте в любую игру геймдизайнера во время этого события, акция никак не ограничена, в течение 6 часов и получите любую другую некупленную вами ранее игру от этого же геймдизайнера. Эта акция запускается по желанию самих геймдизайнеров, и все зависит от удачи. Игры от Chain Money будут участвовать в этой акции. Во-вторых, выйдет обновление для приморского особняка. На этот раз будет запущен еще один важный город мира Азерта – Аргриммар. В-третьих, Chain Mo выпустит новую игру, это будет виртуальная игра, но стоить она будет всего 98 юаней. Игроки, которые смогут оставаться в ней в течение 2 часов, получат игровой или виртуальный реквизит, скины и так далее, стоимостью менее 200 юаней. Игроки, которые смогут оставаться в игре в течение 6 часов, получат игровой или виртуальный реквизит стоимостью менее 1000 юаней. Игроки, которые смогут пройти ее, смогут выбрать любую игру на игровой платформе «Удар молнии», и ее покупку Chain Mo оплатит им из своего кармана. Прочитав подробные правила этого мероприятия, многие игроки были удивлены тому, что у Chain Mo все-таки была совесть. «Все онлайн-игры дадут нам буст хатри на все получаемые валюты. Боже, я не знаю, во что мне стоит играть. Видимо, пора. Пойду искать своих старых товарищей». Второй пункт второго подпункта кажется мне немного странным. Что это значит? Скидка суммируется со скидкой события 11.11. Это означает, что скидка будет равна 70% 50%. Нет, расчеты сверху неверны, но на самом деле покупка обойдется в очень маленькую сумму. Мне интересно, независимые геймдизайнеры взволнованы? Они же получили хороший инструмент для рекламы своих игр. Аргриммар. Потрясающе. Штормград был действительно потрясающим. Аргриммар – главный город Орды, верно? Архитектурный стиль этого города определенно будет уникальным. Chain Mo выпустит новую виртуальную игру, и она будет стоить всего 98 юаней, и мы будем получать плюшки за часы, проведенные в этой игре, за 2 часа вещей на 200 юаней, за прохождение любую игру. Пройдя игру, можно будет получить игру за 1000 юаней за бесплатно. Черт возьми, Молчун действительно желает разориться. Стоп, а что, если это будет такая игра, как, например, Dark Souls? Ну и что, в худшем случае я буду на протяжении 2 часов умирать от первого босса. Или просто будут стоять и любоваться пейзажами на протяжении 6 часов. В конце концов, 1200 юаней на дороге не валяются. Ух ты, это просто невероятно. Для тех, кто предпочитал играть в инди-игры, это событие было очень хорошим, а для независимых геймдизайнеров это событие даровало им возможность неплохо продвинуть свои игры. Те геймдизайнеры, которые имели несколько серий игр, даже если игроки получат одну из их игр бесплатно, они все равно должны будут заплатить за другие игры из этой серии. Однако больше всего сейчас говорили о новой игре Chain Mo. Они действительно смогут зарабатывать деньги, играя в игры. Всего 98 юаней за новую виртуальную игру. Многие хотели узнать, что это будет за игра. О, английское название этой игры – Silent Hill, Молчун Hill или Chain Mo Hill. Chain Mo решил назвать игру своим собственным псевдонимом. Означает ли это, что мы попадем на территорию Chain Mo? Глава 848. Ты действительно в этом городе? Когда многие люди видели название Silent Hill, они думали о том, что это название звучало весьма неплохо. Однако в сочетании с акцией в виде «Пройди эту игру и получи любую другую в подарок», многие люди думали, что эта игра определенно будет не так проста. Что касается конкретики, никто ничего не знал. Об игре на данный момент было известно ровным счетом ничего. Они могли только подождать середины года и потратить 98 юаней на игру, ибо Чэнь Мо, видимо, не собирался как-либо рекламировать свою новую игру. После того, как в массы просочились новости об акции «Купи игру за 98 юаней и получи любую другую в подарок за прохождение», многие подсознательно подумали о том, что их снова отправят в Dark Souls. В конце концов, Чэнь Мо вышел на мировой рынок именно с помощью игры Dark Souls, поэтому многие игроки подумали о мире Dark Souls с учетом такой прекрасной акции. Многие преданные игроки Dark Souls выразили полную уверенность в том, что в середине года получат за бесплатно самую дорогую игру на платформе «Удар молнии». Разве нам не придется немного помучиться? Мы уже научились игнорировать боль. В этой акции не было указано, за сколько часов они должны были пройти игру для получения любой другой игры на выбор. Лишь немногие игроки помнили, что Чэнь Мо давным-давно создал игру под названием Outlast. В конце концов, с точки зрения времени, игра Outlast вышла давным-давно, из-за чего многие люди забыли ощущение того, как страх проникал прямо в их костный мозг. Грядут страшные времена. За минуту до старта события, час ночи, многие игроки ждали перед своими компьютерами или виртуальными капсулами начала события. Так как в этом событии было слишком много разных плюшек, многие не знали, на что им стоит потратить свое время в первую очередь, но, как ни странно, в основном многие решили для начала пройти новую игру Чэнь Мо. В конце концов, никто не хотел отказываться как минимум от 200 бесплатных юаней, да и для виртуального рынка 98 юаней было ничем. Более того, качество виртуальных игр, созданных Чэнь Мо до сих пор, находилось на высшем уровне, так что никто даже подумать не мог о том, что новую игру Чэнь Мо просто невозможно будет пройти. Чего они не знали, так это того, что Чэнь Мо изначально хотел сделать ее бесплатной. Однако, если его новая игра будет бесплатной, это непременно вызовет у многих игроков подозрения и заставит их подготовиться ко всему на свете. Одиночная виртуальная игра, так еще и бесплатная, и вдобавок к этому еще и за прохождение которой можно было получить любую другую игру на выбор, все это выглядело как самая настоящая ловушка. Чэнь Мо решил установить цену в 98 юаней из-за того, что такая цена была очень маленькой для виртуального рынка. Помимо этого, такая цена позволит немного ослабить бдительность игроков. И, самое главное, Чэнь Мо сможет получить немного денег. Одним камнем трех зайцев. Стриминговая площадка Мою, стрим старого Персли. Старый Персли специально решил выспаться днем, чтобы к запуску события, который планировался примерно в час ночи, быть готовым к любым свершениям. В основном старый Персли по-прежнему стримил игру PUBG. И в этот день он планировал сыграть как можно больше матчей со своими зрителями и старыми друзьями для получения большого количества опыта, монет и разных уникальных наград. Запустив стрим, он был ошеломлен, когда посмотрел на число своих зрителей. Но, что самое главное, почти все просили его сыграть в игру Silent Hill. Старый Персли не был единственным стримером на платформе Мою. Старый Персли и Цинянь в основном стримили только игру PUBG и лишь изредка переключались на другие игры. Цзаучжо и Линсюи же в основном играли в одиночные игры, из-за чего их аудитория в основном никак не пересекалась и их онлайн всегда был относительно стабильным. Но сегодня количество зрителей старого Персли побило свой прежний рекорд. Удивившись данному факту, он решил зайти на платформу Мою и обнаружил, что Цзаучжо и Линсюи еще даже не запустили свои стримы, так что было неудивительно, что его онлайн вдруг побил свой прежний рекорд. Многие игроки изначально планировали зайти в свои любимые игры и получить награды, после чего планировали лечь спать, однако многие в итоге вместо сна решали немного посмотреть какой-нибудь стрим. «Вы так хотите увидеть новую игру Чэнь Мо? Хорошо, тогда я некоторое время буду транслировать его новую игру. Как там она называется? Silent Hill, о, нашел ее. Всего 98 юаней, как дешево. И после ее прохождения можно будет любую игру на выбор, о, неплохо». Старый Персли не придал этому большого значения. Купив ее, он скачал ее за пару мгновений и сразу же запустил ее. Перед входом в игру виртуальная капсула автоматически просканировала его тело, и так как никаких проблем обнаружено не было, он смог спокойно начать играть в эту новую игру. темно. Первое, что он услышал, было звуком разбивающихся капель воды. Неподалеку от него немного протекал кран. Его персонаж вдруг открыл глаза, и старый Персли понял, что он сейчас находился в довольно тусклом помещении. Первое, что бросилось в глаза старому Персли, было ржавым краном, который был неплотно завинчен, и из него то и дело падали капли воды. Рядом с краном стояла запятнанная раковина для рук и зеркало с несколькими трещинами. С легким вздохом зазвучала легкая фоновая мелодия. Вздох исходил не от старого Персли, а от персонажа в игре. Фоновая мелодия игры была очень легкой, но в ней была какая-то срочность и затяжной таинственный смысл, который заставил сердцебиение старого Персли бессознательно ускориться. Персонаж глубоко и непрерывно дышал, по-видимому, пытаясь успокоить свои нервы. В следующее мгновение он поднял голову, и в зеркале появилось лицо персонажа. Это было стандартное белое, но довольно красивое лицо, однако при тусклом свете и больших тенях это лицо выглядело немного мрачным и неестественным. Персонаж на некоторое время остановился перед зеркалом, как бы для того, чтобы лучше разглядеть себя. В это время старый Персли начал видеть все от лица персонажа, из-за чего он сразу же смог сказать, что психическое состояние данного персонажа было не очень хорошим. Кап, кап, звук разбивающихся о раковину капель воды повторялся непрерывно. Этот скучный и монотонный звук непрерывно бил по барабанным перепонкам старого Персли и его хрупким нервам. Со звуком тяжелого дыхания и странной мелодией персонажа в сочетании с этой причудливой сценой сердце старого Персли внезапно сжалось. С помощью зеркала старый Персли смог примерно понять, где сейчас находился. Это был общественный туалет, который явно был заброшен уже как пару лет. Все это место было покрыто какой-то странной ржавчиной, и в целом это место выглядело довольно потрепанно. На стене было яркое граффити, а на полу были большие странные пятна. Персонаж посмотрел на себя в зеркало и что-то пробормотал себе под нос. «Мэри, ты действительно в этом городе?» Глава 849. Туман. Главный герой сделал глубокий вдох перед зеркалом, и все звуки, наконец, немного стихли. В это время старый Персли обнаружил, что вдруг обрел контроль над персонажем. Он первым делом обернулся и оглядел все помещения. Все было покрыто пятнами ржавчины и выглядело очень неказисто. Даже с учетом того, что его персонаж был одет в кожаные туфли, ему все равно было немного неприятно ходить по такому месту.